По-настоящему воспитанный человек твердо сохраняет линию своего поведения, но никогда не ведет себя так, чтобы его друзьям это казалось демонстрацией превосходства. Нетрудно быть воспитанным, деликатным, вежливым в стенах своего дома, если дома все вежливы. Куда труднее на улице, где пошлости, к сожалению, хватает. Пресечь пошляка и грубияна, если вы мужчина, и не опускаться до разговора с ним, если вы женщина, тоже не так-то просто. Отстоять свою линию поведения, приветливого и вежливого, сохранить в душе поэтическое отношение к жизни, не закрывая глаз на ее прозу, для многих это и значит быть, а не казаться. Даря, становлюсь богаче. 40 с лишним лет назад из города Бежицы, теперь это район Брянска, отправилась экспедиция по реке Десне, 5 весельных ходов. На корме первой развивались 2 флага, красный и голубой. На голубом инициалы флагмана экспедиции К.П., а флагманом был Константин Георгиевич Паустовский, уже тогда известный писатель. С ним был другой писатель, Рувим Исаевич Фраерман. На остальных 4 лодках с красными флагами на кормах шли московские школьники, члены литературных студий Московского дома пионеров и журнала «Пионер». Мне посчастливилось попасть в их число. 10 дней шли мы на веслах вниз по Десне от Бежицы до Толбачевска. Останавливались на привалы на лесных опушках, спали в палатках, готовили на костре. Многое узнали, многому научились. Нас учила река, нас учила лесная тишина, нас учила красота тех мест, через которые мы проплывали. Нас учили наши старшие товарищи. 10 дней оказались огромными, наполненными важными для всей последующей жизни. На карте расстояние, которое мы прошли, короче спички. Но для нас в эту неполную длину спички вместилось много дней. Гребли тяжелыми веслами, рассчитанными на взрослых. 30 мостов и мостиков. Через многие из них лодки пришлось перетаскивать на руках или обносить их по берегу.